Когда поднялась тревога, я тихо и мирно спал в своей кровати. Да, и кошмары меня не мучили, и кровавые дядюшки мне не снились. И вообще, убил и убил, и пес с ним заслужил. Давно бы надо, да некому. В мою спальню врываются придворные, на которых аж смотреть страшно. «Ваше высочество!» Я лениво поднимаюсь с кровати. «Чего? Что случилось?» «Его величество! Рудольф!» «Что с дядей?» Подрываюсь я с кровати. «Он умер!» «Как?» Я отбрасываю в сторону одеяло и начинаю одеваться. Хоть бы одна скотина отвернулась. Между прочим, сплю я голым. Уроды! «Ваше высочество! Его величество! Убили!» «Подробности?» «Я их отлично знаю, но выслушиваю всякие глупости о кошмарной жестокости, о том, что тело дяди растерзали на куски. Там еще побывал кто-то после меня? О крови, которая потоками залила всю спальню. Сколько врагов там осталось?» «Там никого нет», — вякает канцлер. «Как?» «Реву я». «Мой дядя не убил никого из своих врагов? Этого не может быть! Он же первый рыцарь страны! Он обязательно сопротивлялся бы!» Эта мысль явно не приходила к придворным. Болваны! Но потом все кивают. «Да-да, наверняка сопротивлялся. Вас, ваше высочество, проводить к месту трагической гибели?» «Конечно, проводить! А еще вызвать храмовников. Отпеть дядюшку. Итак, на всякий случай». Тетя бьется в истерике. «Отлично, пусть там и пребывает, пока я не смогу ею заняться. В спальне дяди все так, как я оставил. Дядя лежит с искаженным мукой лицом. Глаза ему кто-то уже закрыл. Над кровью собираются мухи. От них нет спасения даже в королевском дворце. Опускаюсь на колени, следя, чтобы не попасть в лужу. Дядюшка, спи спокойно. Я обещаю найти твоего убийцу. И уже придворным. Оставьте нас, я хочу помолиться». Кстати, молюсь я вполне честно о даровании Рудольфу справедливости. Не добра, он его не заслужил. Не расплаты, я уже взял свое. Пусть получит то, что ему причитается, ни больше и ни меньше. Справедливости. Молюсь, пока в дверь не проскальзывает тень, от которой словно все вокруг вымораживает. Карающий. И не из простых свиней свинья, по повадкам видно. Слишком богатая одежда, слишком злобные глаза. «Ваше высочество». Оборачиваюсь с полными слез глазами. Специально их рукавом натер, пока никто не видел. Золотое шитье, собака такая, царапучая. «Да, да, вы пришли. Можете называть меня служитель Игнасио». Я киваю, не слуга, нет, служитель, высшая иерархия. «Служитель Игнасио, я хочу припоручить вашему вниманию и заботе моего бедного дядюшку». «Да, дитя света, я знаю, что король мертв, но почему?» «Посмотрите!» Я нагло отдергиваю простыню, служителя явно затошнило. Отвык уже, но справился с собой, он очень быстро опустился на колени, коснулся ран. «Кто это сделал?» «До сих пор неизвестно». «Что же, по законам божеским его надо отпеть и похоронить, как короля с почестями. Завтра утром?» «Да, дитя света». «Тогда я вверяю это тело вашему попечению, служитель, а сам пойду разбираться с делами». «Например, Сабигель. Стерва находится в своих покоях, пребывая в перманентной истерике. Ее окружает облако придворных дам. Но при виде меня все они взметываются, как разноцветные бабочки с куска дохлятины. Я подхожу к тете, поймав краем глаза блеск рыжих локонов, склоняюсь над ручкой. «Тетушка, примите мои самые искренние соболезнования». Кажется, она меня не слышит. Но потом взгляд синих глаз сосредотачивается на мне. «Ты! Это все из-за тебя! Ты!» Я ловлю ее руки прежде, чем она успевает перепахать когтями лицо. Сочувствую вашему горю, тетя. Знаете, что я всегда останусь искренне расположенным к вам. И сжать руки посильнее, так чтобы боль привела ее в сознание. Да, синяки останутся, ну и пусть переживем. Теперь лицо бывшей королевы приобретает осмысленное выражение. «Алекс! О, Алекс, мой бедный муж!» Старая стерва с плачем повисает у меня на шее. Я глажу ее по волосам, отмечая, что рыдания явно не притворные. «Тетя, не волнуйтесь, я позабочусь о вас». «Да, конечно». И вот тут ее глаза наполняются искренним и глубоким ужасом. «Алекс, ты ведь теперь король». Боится она ненаигранно, понимает, что я сейчас все припомню, и правильно понимает. «Нет, тетушка, вас я не убью, вы останетесь в живых и жить будете долго, пока я буду править, так точно». Я киваю. «Да, полагаю, что я, пока не родится ваш ребенок». И лишний раз убеждаюсь, что мне лгут. Рука женщины медленно опускается на живот, словно желая его ощупать, а не прикрыть. «Да, мое дитя!» Явно что-то задумала. Подольем масло в огонь? «Разумеется, если ваш ребенок окажется мальчиком, я передам ему корону. Но пока... берегите себя, тетушка!» Разворачиваюсь и выхожу вон. У самого выхода из покоев кто-то хватает меня за руку. Я резко поворачиваю голову и едва успеваю остановить занесенную руку. «Карли!» «Алекс!» Резким движением высвобождаю кисть. «Вон отсюда!» «Выслушай меня!» «Еще одно слово, и вы с мужем завтра же окажетесь в монастырях!» Рычу я, теряя всякий контроль над собой. Как она вообще смеет? Карли шарахается в сторону, а я выхожу из покоев королевы. «Ваше Величество!» «Канцлер, вы не поторопились ли, любезнейший?» «Ваше Величество, соблаговолите пройти в тронный зал?» «Зачем?» «Там собрались лучшие люди нашего королевства». «Понятно. Самые знатные, богатые и влиятельные. И мне наверняка хотят что-то предложить. Чтоб на вас там крыша обрушилась. Хотя нет, дворец жалко. Лучше потом просто повешу». Придворные ждут меня в тронном зале. Десятки взглядов впиваются иголками. Разозренные, растерянные, испуганные, оценивающие. Я прохожу к трону Рудольфа и поворачиваюсь к залу. Опускаюсь рядом на ступеньки. «Его Величество Рудольф умер. Убийцу мы найдем». «Ваше Высочество, согласно завещанию короля, вы теперь король». Вякает какая-то раззолоченная скотина. Я усмехаюсь. «А ребенок королевы?» И в следующие 15 минут выслушиваю возражения. Ребенок еще не родился. Роды в таком возрасте опасны. Родится ли он вообще? А если это будет девочка? А если даже и мальчик? Доживет ли он до нужного возраста, когда сможет принять трон? Все шумят, галдят и заверяют, что будут счастливы такому королю, как я. Ну-ну. Но разочаровывает толпу лизоблюдов, я не спешу, успеется. Вместо этого... «А что мне хочет сказать герцог Шартрез?» «Папаша Абигейли тоже здесь. Стоит с таким видом, словно лимон сживал». «Эх, не успели они с дочкой, чуток не успели. Беда!» «Ваше Высочество, мы полагаемся на ваши чувства чести». «Особенно, когда на носу война с Тиваром». Усмехаюсь я. «Да, ваше высочество». Я вздыхаю, мученически возвожу глаза. «Но корона — это такая тяжесть, такая ответственность. Может быть, все-таки регенство после родов». Голоса опять сливаются в гул, в котором отчетливо прослеживаются возражения. И Шартрезы в первых рядах. Ну и что они задумали? Все равно скоро узнаю. Примерно через час я позволяю себя убедить. Завтра похороны, послезавтра коронация. А сейчас отстаньте все от меня. Я молиться пошел в дворцовый храм. И чтобы никто меня там не беспокоил. Я ничуть не обманываюсь льстивыми речами придворных подонков. Просто Рудольф умер внезапно. Потому и понадобился я. У нас на носу то ли война с Тиваром, то ли договор с Риалоном, то ли что еще. Шартрес не обманывается. Случай есть сейчас что? Его на части раздерут со всей семейкой. Он и рад бы напялить на себя корону регента, но Абигель еще не родила. Как-то не принято рожать 9-месячного ребенка, будучи всего лишь на 3-м месяце. Ну, на 4-м, край на 5-м. Еще 3 месяца ей проходить с пузом придется. Изображать все тщательно. За это время многое разрешится и многое поменяется. Разгребет мальчишка ситуацию? На самом деле это иначе называется, и вилами разгребается, но все ж таки. Отлично, посмотрим, что дальше делать. Родим мальчика, и пусть передает трон добровольно, как обещал. А если нет, что, кинжалов дефицит? Засыплется? Прихватим побольше денег и драгоценностей и сбежим. А он уж, пусть тут сам как хочет. Но для подготовки обоих вариантов требуется время. А вот его я давать наглецам и не собирался. То время, которое я должен молиться, я провожу в храме, вызывая духов. Да, я уже упоминал, что в каждом дворце есть масса дворцовых призраков. И они слетаются сейчас на мой зов и на мою кровь. Без посреднего можно бы и обойтись. Но так. Так меня никто не почует. Все-таки на собственной крови оно колдовать выгоднее. Ни храмовников, ни средов. Вот только и крови в человеке не так много. Призраки собираются быстро и так же быстро соглашаются послужить мне. Да, хозяин, почему бы и не рассказать о происходящем в покоях аристократов? Дело-то хорошее. Шпионаж называется. В храме некромантией заниматься нельзя? Да помилуйте, еще как можно и нужно. Вот было бы это святое место, из тех, что благодатью верой пропитано. Тогда да, вопрос другой. Только откуда здесь такому добру взяться? От придворных, что ли? Или от местных святых холопов и прислужников? Простите, на березе розы не растут. Нет во дворце ни праведных, ни верующих. А единственное святое место, которое тут есть, это сердце Родинора. Оно мне поможет, даже если я тут жертвоприношениями займусь. Я так подозреваю, что и мой предок некромантии не чуждался. Иначе откуда у нас магия в роду? Огня? Так ведь это по-разному переродиться и проявиться может. Но если в крови есть дар, он себя покажет. Я инструктирую призраков и отпускаю их на подслушивание и подглядывание, а сам с удобством пристраиваюсь подремать на скамейке, чтобы меня не было видно от входа, и остаюсь там до вечера, пока в храм не вносят тело Рудольфа, обмытое, с уложенными внутрь кишками и даже одетое в шикарный белый камзол. «А что, не собаку хоронить будем, короля?» Тело возлагают на алтарь и рядом занимает место Абигель. Подкладывает под колени белую бархатную подушечку. Молиться будет всю ночь. Я раскланиваюсь с тетушкой, целую ей руку и удираю к себе. А там уже ждет Том. Что будем делать? «О, или нет тут? Отлично!» Оглядываясь по сторонам, не подслушивают ли? «Хотя, пусть хоть услушаются!» Я кладу руку на стену и отдаю приказ дворцу. «Этого хватает! Нас уже не слышно снаружи, хоть ты ухо себе оборви!» «Рене, ты канцлером стать не хочешь?» Большие глаза служат мне ответом. «Алекс, нет, я не справлюсь!» «А твой отец?» Ответ читается на лице. «Справится, но воровать будет». «Ладно, мне в любом случае нужны свои люди на всех постах, так что...» «Значит, можешь отправляться к отцу и сообщать ему, что он станет канцлером, как только я стану королем». «Алекс, только не надо про честь и ответственность, ладно?» Рене кивает. «Я «Мы постараемся тебя не подвести». «Вот-вот, именно что, мы. Ты пойдешь ему помогать, потому что все мы смертны рано или поздно, а канцлер — должность сложная». «Это верно». «Том, на тебе будет дворцовая стража». «Алекс, но я...» «Справишься. Куда ты денешься?» «Судя по лицу друга, никуда». «Зато мы спокойно себя чувствовать будем во дворце. Увольняй, набирай новых, муштруй. Ну, ты понял. Справишься. Еще что-нибудь доверю». Том кивает. «Далее. Напишу Рику, пусть пришлет кого-нибудь готового к должности казначея». «Но...» «Старый меня не устраивает. Он шартрез, и этим все сказано. Кстати, Рене, подготовь с помощью отца записку. Сколько у нас шартрезов и их родни, сколько они наворовали, и чего их можно лишить в возмещение ущерба. Понял?» «Понял. Вешать будешь?» «Обязательно буду». «Алекс, как тебе не стыдно?» «То есть?» «Они же дворяне. Никаких грязных пошлых веревок. Только топор и золоченная плаха». «Действительно, чего это я веревками разбрасываться вздумал? Непорядок. Вы меня поняли?» «Вполне». «Тогда...» Друзья понимают меня правильно и расходятся. Я остаюсь один и вызываю призраков. Отчеты меня тихо радуют. Примерно 95% придворных уверены, что на троне я не усижу. Так, перебедую войну с Риалоном или Тиваром, и шартрезы меня скинут. Шартрезы, кстати, тоже в себе уверены. Абигель меня ненавидит, но считает везучим идиотом. «Карли же!» «А Карли не теряет времени даром. Она, оказывается, спит с Шартрезом-младшим, то есть братом Абигейли. Одного я прибил, но их ведь много. И она беременна? Хотя, какое это имеет значение? Абигейль не такая дура. Ребенок должен быть с кровью Родиноров, иначе никак нельзя. Он просто не сможет короноваться, сгорит свечкой. Не может ведь она этого не понимать. Или может?» «Но откуда ей знать историю и теорию магии? Это далеко не всем дворянам преподают. К тому же вечное человеческое качество, надежда на авось, авось получится, авось пронесет, авось». «С другой стороны, а что значит «с кровью Родиноров»? Ведь короновать ребенка можно сразу после рождения, а кровь... Между прочим, если выпить моей крови, то в человеке тоже будет кровь Родиноров, истинных Родиноров. Значит, убивать меня сразу не будут? Или...» Один из вызванных призраков, фрейлина, которую убили, за привычку подслушивать, подсматривать и невзначай раскрывать чужие тайны при всех. Опасное занятие в любые времена. Все еще висело передо мной. «Кого за последние 3 месяца трахал дядюшка?» «Баронессу Арейл, виконтессу Латур, графиню Джолин». «И беременна из них?» «Только виконтесса». «Карли! Ну да, паутина. Интересно, кто был сначала, дядюшка или виконт? Или Карли решила попользоваться своим положением?» «Раньше я не расспрашивал призраков. Было больно. Но сейчас-то придется». «Подробнее про дядюшку и виконтессу». Призрачная дама глядит на меня с сочувствием, но вслух ничего не высказывает. Вместо этого она повествует, нарочито сухо и спокойно. «Когда вы уехали, принц, за ней с подачей ее величества принялся ухаживать виконт. Подлили девчонке зелье, слабенькое, кстати, зелье, плохая ведьма делала. Она принялась его глотать и быстро повелась на чары виконта. Замуж вышла, потом вы вернулись». «Я его напугал». «Именно. Настолько, что он удрал от жены». «И?» «Перестал ей подливать зелье. Оставшись одна при дворе, хотя и ненадолго, ваша пассия поняла, что навсегда упустила шанс стать частью королевской семьи, и тут подвернулся ваш дядюшка». «Зельем?» «Сочувствием. Ах, какой это ужас! Как мой племянник мог вас не понять? Вы достойны короны». «Обычный набор?» «Более чем». «Тетка знала?» «Разумеется. Она вашему дяде баб и подкладывала, то есть ее папа с ее разрешения. Лучше уж свои глупые, контролируемые, легко управляемые, в случае чего их легко можно удалить от двора. Ну, вы понимаете». Я понимаю. В этом случае... Вы подозреваете, что ребенок от вашего дяди? Вы правы. Однако... С другой стороны, мало ли, у Карли есть кое-какая сила. Опять же, Рудольф не мог зачать детей только с Абигель, а так-то проклятие делилось надвое. Марта же не настолько сильна, мало ли что. Теоретически, дядюшка мог сделать ребенка Карли. И Абигель... Ваша тетя все отлично знает. Мда, вот это я попал. И как теперь быть? Убить Карли? Нельзя, мне Рене не простит. То есть он-то мне простит, но вот жена ему никогда. Так и родственница. Опять же, достопочтенный Герман Лайкворд. Себя-то я защитить могу, но Торин... Графство защищает только его неизвестность широким массам. Убить? Так чтобы об этом никто не узнал? Простите, это не в том случае, когда имеешь дело с некромантом. Если Рене захочет, он узнает. А что еще делать? Устроить Карли выкидыш? Но все-таки это ребенок королевской крови, и если случится что-то со мной... Хотя у меня есть самый простой вариант. Либо я похищаю Карли, после чего тетка быстро находит ей замену. Либо в последний миг я похищаю ее ребенка и отвожу в Торин. Если все объяснить, его там и скроют, и воспитают. Например, скажут ему, что он сын Касси. Некрасиво? Неблагородно? Правильно. Самому горло под нож подставить, оно куда как порядочнее. И мои враги, они такие благородные. Последний вариант действий начинал мне нравиться куда как больше. Но для проверки... Фрейлина ждет спокойно, призракам незачем суетиться. Вечность впереди. Есть ли у моего дяди еще внебрачные дети? Во дворце нет. Разве что по деревням. Почему нет? А с ними происходили несчастные случаи. В принципе, я так и думал. При участии шартрезов? Доказать это невозможно. Даже мы, призраки, не знаем всего. Я знаю, кого вызвать, чтобы получить ответы. Но не здесь же. Хотя, может быть, в этих стенах я смогу колдовать, и меня не отследят. Надо серьезно разобраться со своим наследием. Но это потом, потом. Да, дети, существа хрупкие. Чем семейка Абигейли и воспользовалась? Королева не хотела конкурентов своим детям. А что в итоге? Мужа нет, детей нет. Опасна ли крыса, которую загнали в угол? О-о-о, еще как! Я отпускаю призрачную даму, благодарю со всей куртуазностью и обещаю вызвать еще раз. Что ж, а завтра мы полюбуемся на крысу в трауре. Как похоронят меня? Этого я не узнаю. Но сейчас у меня есть возможность сравнить. Что такое королевские похороны? Это годовой бюджет крупного города, выкинутый на ветер. Это раззолоченный гроб, это черная ткань по всему городу, это черные кони траурной процессии, это черные платья придворных, это приспущенные флаги и траурная музыка. Черное и золото, всюду черное и золото, и всюду... Лицемерные, сочувствующие морды, чтобы не сказать «рыло». Харри, вот. Королевские похороны — это ведь еще и повод показаться людям. Повод застолбить свое место при дворе. Сначала по городу проходит служитель храма, читая молитвы. За ним на четырех черных конях везут королевский гроб. А за гробом идут самые близкие, в данном случае я и Абигель. Королева была. Сегодня она казалась особенно хрупкой и страдающей. Черные волосы, белое лицо, черное платье. Из украшений бриллианты в ушах и на шее. Ну и корона, конечно, куда ж без короны. И как-то так это платье было сшито. Во-первых, Абигель кажется в нем этакой хрупкой и воздушной чернокрылой бабочкой. А во-вторых, становится ясно, что бабочка-то в тягости. подушку, что ли, пришили?» Люди смотрят, перешептываются. Рядом с Абигель умирительно смотрится ее отец. Этакий высокий, седовласый, благородный, поддерживающий под руку страдающую дочь. «Вообще, Шартреза, семейка красивая, не отнять. Я выгляжу. Ну, надеюсь, тоже неплохо. Но мальчишкой мне ведь и 20 нет, этого не отнять. К тому же в образе человека я не слишком внушителен. Среднего роста, тонкокосный, хрупкий. А уж во всем черном, со стянутыми в хвост белыми волосами. Немочь бледная. Во всяком случае, я так выгляжу. Народ смотрит, качает головами. Да, до Рудольфа мне далеко. Ничего, переживут». Плачут женщины. Некоторые и искренне. Да, вот такая ирония судьбы. Честнее всего плачут по дяде. Те, кого он брал в свою постель на пару ночей, отсылал в провинцию. Одним словом, те, кто шел к нему по любви. А его возлюбленная жена комкает платочек, и из-под него летят злобные взгляды. «Как же она меня сейчас ненавидит!» И плачет она о потере власти, даже временной. Карли тоже присутствует на похоронах, опирается на руку мужа, который идет за гробом с видом недоенного оленя. Время от времени откидывает с лица рыжие пряди. Интересно, Абигель сделала ей честное предложение или собирается разыграть в темную? Надо узнать. Вот и храм, наконец. Самое забавное, то, что хоронят Родиноров в скрепе под дворцом. Там еще много места. Дворец стоит фактически на крови и костях. А вот отпевают в храме. И для этого приходится идти по городу. Главный храм, так главный храм. Ну что ж, народу тоже нужно развлечение. Служитель входит первый и зажигает свечи, потом вносят гроб и ставят перед алтарем. Входят люди, по строгой очереди. Сначала Абигель, потом я, потом Шартрезы. В данном случае герцог Шартрез пролез раньше меня, якобы поддерживая дочку. Ну и пусть, недолго им уже осталось. Придворные занимают свои места и начинается служба. «Красивая, надо сказать, петь они умеют». Служитель молится, певчие поют, горят свечи, плывут облака благовоний. Кое-кому становится дурно. Я не теряю времени, я оглядываю храм. А ведь пользуются они силой, еще как пользуются. Просто не на виду, но маги тут есть, точно говорю. И мне придется с ними разбираться. Им не нужны конкуренты? Так ведь и мне они тоже не нужны.